Эпилог. «Я создала отличное заклинание», — лениво проговорила я, поглядывая за пятилетней Лидией, которая подкрадывалась к Томасу. Сверху ее прикрывали сойки, отвлекая внимание мальчика. Сами ей тоже было лень шевелиться и разговаривать. На острове стояло пекло, и даже укрывшись в тени дуба у воды, легче нам не стало. «Когда придет время появиться малышу, я наколдую, чтобы Брайан прочувствовал все эти прелести». «Ты ведьма!» — восторженно воскликнула Сами. «Поделишься?» «Конечно!» — мысленно хмыкая, что, наверное, много женщин с удовольствием бы разделили этот волнительный момент. «Лилит, по-моему, тоже скоро понадобится». «Да, неприступная ведьмочка сдалась?» «Угу». Долго Зак круги возле нее наворачивал, а все ты со своими. Пусть докажут свою любовь. Зато крепче любить будет и ценить. Довольно протянула я, наглаживая животик. Это да, согласно кивнула ведьмочка. Георг? Мам! Мам! Лидия отобрала у меня меч! Возмущенно прокричал шестилетний мальчуган, окруженный белками. Они прикрывали собой юную ведьмочку, грозно встав на защиту любимицы. «Томас, я тебе говорила, девочек можно всегда отвлечь приятными словами», произнесла Самия и, уже обращаясь ко мне, добавила. «Твоя дочь будет воительницей, а не ведьмой». «Не напоминай, у всех мальчиков деревянные мечи отбирает и сравнивает со своим», буркнула я. «Сейчас вернет?» и скажет, что папа ей сделал лучше. «Ну вот, я же говорила. А Томас молодец. Истинный сын своего отца. Невероятное терпение». «Зачем он так?» — подавилась смешком Сами. «Это у тебя сын маг. Георг его обучает, и это вполне привычно. А Брайан решил, что его дочь всегда должна суметь защититься, если вдруг лишится силы». «Ну, может, и хорошо», — задумчиво пробормотала Сами. «Ой, что хорошо? А как же бантики, платья? Она, в конце концов, ведьма, а не боевой маг. К ней белки тянутся, сойки. Вон, дубы над головой ветку держат. У нее дар!» «Ой, началось, да? Сами, до дома доберешься?» «Да. Роза, передай сойкам... пусть Георгу сообщат», — простонала ведьма. «Заклинание надо?» «Нет, жалко мужа, боюсь, не выдержит», — улыбнулась девушка и вновь застонала. «Лети тоже», — сообщил гримуар. «Торопится». «А Брайан?» «Тоже спешит». «Да вот они уже», — довольно произнесла Роза. «Гонки устроили». «Так быстро?» — удивленно приподняв бровь. Я смотрела на спрыгивающих с метел короля и его первого советника. Надо сказать, приземление у них до сих пор хромает. Хотя самостоятельно летают всего месяц. На своих, между прочим, метлах. Долго мы с девочками бились над их созданием. «Селин! Сами!» — воскликнули разом перепуганные мужчины, подбегая к нашему стихийному пикнику. «Она!» ткнув пальцем в Самию, рядом с которой уже суетился обеспокоенный король. «Ой! И я! Селин, что делать? Чем помочь?» — прокричал маг, схватив меня в охапку. «Стоять!» — рыкнула я. «Иначе меня снова утащат куда не следует». «За дочерью присмотри, а мы без вас управимся». «А-а-а!» — просипела Самия, поднимаясь с кресла. «Как будто в первый раз». На следующие сутки на острове ведьм родились еще три ведьмочки. Дочь Вивьен тоже решила, что ей пора появиться на свет и порадовать маму с папой. «Маленькая такая! Мама, а можно подержать?» «Да, доченька», — с нежностью в голосе проговорила я, с улыбкой наблюдая, как Брайан передает кроху Лидии. Но рук не убирает, тот еще перестраховщик. Через 10 минут обе дочки уже сопели. Уложив каждую в свою кроватку, Брайан устроился рядом со мной и, чуть касаясь губами, поцеловав, прошептал: «Родная, люблю вас». «И я», — ответила. Прикрыв глаза, мысленно обратилась к Силе: «Благодарю. Я счастлива». От автора. Дорогие читатели, вот и завершилась еще одна история. Эта книга писалась всегда с хорошим настроением. Периодически автор хихикал, чем пугал своих домочадцев. В этой истории мне хотелось легкости и немного юмора. Надеюсь, она вам понравилась. Текст читала Юлия Сапконюк. Thank you.